и проснулся. Ну, конечно же, часы лежали под подушкой сами по себе, а Скорпион заполз туда сам. Оказывается, Чик задремал, и все это ему примерещилось. Ему захотелось перевернуть разгоряченную подушку. «Если под нею окажется Скорпион», — подумал он, приподнимая подушку, «надо сразу же его прихлопнуть этой же подушкой, спрыгнуть с кровати и зажечь свет. А там видно будет, что делать дальше». «Нет, Скорпиона пока что, во всяком случае, под нею нет». Скорее всего, Скорпион может заползти в постель со стены. Чик тщательно отодвинул простыню, так, чтобы она ни в одном месте не прикасалась к стене. Пришлось побеспокоить кошку. Она никак не хотела сходить с насиженного места и лежала на нем отяжелевшим комом. Тут же он вспомнил, что кошки тоже довольно опасные животные. Он вспомнил рассказ про одну кошку, которая не то задушила больную девочку, не то выцарапала ей глаза. «Нет, пожалуй, надо прогнать ее», — подумал он, вспомнив, как она упорно хотела остаться лежать возле его головы, да еще, думая, что он уснул, подходила к нему вкрадчивой походкой. Все-таки жалко было выгонять ее с кровати, но он преодолел жалость и спустил ее вниз. Чик снова улегся, но почувствовал, что для полного спокойствия еще что-то надо сделать. «Да», — вспомнил он, — «надо утром вытряхнуть сандалии, прежде чем надевать их на ноги. А то сунешь ногу, а там Скорпион». «А вдруг забуду?» — подумал он. Он слез с кровати, нашел свои сандалии, перевернул их и придавил к полу, чтобы для Скорпиона не оставалось ни одной щелочки. Чик снова залез на кровать и тут вспомнил об одном потрясающем скорпионе. О нем рассказывал соседский старик Габуния. Однажды на крыше своего дома этот старик заметил огромного скорпиона. Он был величиной с черепаху. Это случилось до революции, в николаевские времена. Тогда еще попадались огромные первобытные скорпионы. Когда этот скорпион проползал по крыше, под ним трещала черепица. Так рассказывал старик Габуни. Некоторые не верили его рассказу, считая старика придурковатым. Но Чик сразу поверил. Именно потому, что он был придурковатым стариком, сообразил Чик, он никак не мог придумать, что черепица трещала. Старик Габуни хотел пристрелить скорпиона. Но пока ходил за ружьем, скорпион залез под какую-то черепицу. Старик не стал разбирать крышу из-за этого скорпиона, он просто махнул на него рукой и продолжал жить в своем доме, как ни в чем не бывало. Чик ни за что не стал бы жить в доме, где есть хотя бы один скорпион величиной с черепаху. «Ах, хорошо быть придурковатым», — неожиданно позавидовал Чик старику Габуни. «Придурковатому ничего не страшно. Может, у него сейчас черепица на крыше трещит под гигантским скорпионом, а он спит себе и ни о чем не думает». Чик сам не мог понять, спит он или не спит, когда вдруг что-то мягкое и страшное рухнуло ему на живот. «Скорпион-гигант!» — мелькнуло в омертвевшем сознании, и в какую-то долю секунды Чик даже успел сообразить, как тот сюда попал. Полз по потолку и рухнул под собственной тяжестью. А еще через мгновение догадка спасительной радостью разлилась по телу. «Да нет! Это же кошка!» «Ух!» — вздохнул Чик. «Надо ее совсем убрать отсюда. Сам же я виноват, что она здесь». Горло у него пересохло от пережитого ужаса. Он спустился с кровати, взял кошку в охапку и понес на веранду. Проходя по комнате, где спала тетя Наташа, Чик прислушался к ее дыханию, но опять ничего не услышал. Так тихо она спала. Чик постоял немного на прохладном полу и пошел дальше. Здесь было почему-то гораздо спокойнее, чем в той комнате. «Если бы я здесь спал, — подумал Чик, — я бы давно заснул». Чик и сейчас перешел бы в столовую, но здесь стояла только одна кушетка, и на ней спала тетя Наташа. Чик вышел на веранду и выпустил кошку. Он посмотрел на соседнюю крышу и привычно нащупал глазами теннисный мяч, лежавший в водосточном желобе. Еще пару хороших ливней, и он скатится вниз. Главное, не прозевать, с приятной озабоченностью подумал он. В гуще кипариса за окнами веранды слышался тихий гомон спящих птиц. В кипарисе спали воробьи. Он стоял под окном, где спала тетя Наташа. С кипарисом Чика связывала великая тайна. Из ствола кипариса, примерно на уровне окна, торчала засохшая ветка.